ежемгновенно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилось иступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки он их пролился полонитом воспевающего. «О, природа, клика ты властительно! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали. Соуст юности отлетела сопутница ее улыбка, на лице отрочества явилась робость. Не ложный знак болезненного, но неизвестного чувствования. Даже мужественный возраст, к жестокости только привыкший, вид восприял важности». В том же духе приближения к своей судьбе, судьбе людей горькой доли, покинувших родной дом и семью, сложена песнь про святого Иосафа царевича. В романтизации образа святого Иосафа явно слышится отзвук евангельского сюжета, рассказывающего про уход Иисуса Христа в пустыню на 40 дней, где он, испытывая себя, не ел и не пил, чтобы явственнее слышать голос Бога Отца. Но одновременно в песне слепых калик звучит и достаточно прозрачный намек на протест против власти, которая не наделила их ничем, кроме запретов, например, на нищенство в городах, на бродяжничество и прочее. «На царские те палаты не хочу взирати, покоев светлой славы премногое, бежал я, аки змия». Протест против властей, светских и на сей раз церковных, куда как крепчает в песне про Ивана Богословца, Иоанна Богослова. Скорее всего, когда складывалась эта песнь, произошли какие-то потрясения, увеличение сбора подати, засуха, неурожай, голод или бунты. И потому протесту сопутствуют, условно говоря, требования, предложения по улучшению их быта. «Не давай ты им, Боже, горы золотые, не давай и реки медвяные, не оставляй садов виноградов, город ты им будет не разделите, с рекою ты им будет не совладати, виноградов ты им будет не ощипати. Зазнают ту гору князи и бояре, зазнают ту гору пастыри и владыки, зазнают ту гору гости торговые. Отоймут у нас нищих ту гору золотые, по себе они ту гору поделят, по князьям то золото наделят, а нас, братью нищую, не допустят. Много тут будет убивства, много тут будет крови течи, промеж их уголовствия. Пойдут нищие по земле ходите, инок, кто еси верный христианин. Он приобует их, приоденет, кто им путь дорогу укажет, тому не заперты в рай двери. Буди они сыты да пьяны, буди они теплом да обогреты, сего ради нищ есмь. Виноградов не копаю, по морям плавания не вытворяю, села не имаю, двора своего не стяжаю, с гостями купли не дею, князем не служу, боярем не точен, в слугах не потребен, книжному учению забытлив, церкви Божией не держуся, заповеди отца духовного приступаю, на всякие дела благие непамятлив, беззакония исполнен». В общем потоке художественной литературы традиция составления и издания сборников духовных стихов для широкого круга читателей была в советское время, по сути, прервана. Из программ по изучению и просветительскому распространению фольклора был изъят раздел «Русские духовные стихи», существовавший до революции в университетских курсах народной словесности и истории русской литературы, а также в многочисленных хрестоматиях, для домашнего чтения, учебных пособиях, для гимназий, школ и других учебных заведений. Исходя из наличия «Голубиной книги» и других духовных стихов по Брайлю, я ограничиваюсь представлением лишь фрагментов, с тем, чтобы дать первоначальные понятия о характере быта, духовно-религиозном содержании, стиле и образном ряде песен слепых калик, перехожих. Причем в брайлевской книге, на которую я ссылаюсь, желающим познакомиться с русским устным эпосом более глубоко предлагается интересное плоскопечатное издание. Смотри собрание народных песен П.В. Киреевского, записи П.И. Якушкина, том 1. Первое собрание песен и сказаний калик-перехожих принадлежит ссыльному казаку Кирше Данилову, первая половина XVIII века. Полностью этот сборник со вступительной статьей историка-этнографа К.Ф. Калайдовича, увидел свет лишь в 1818 году. Напечатанная в нем «Голубиная книга» с ее своеобразным космогоническим осмыслением Божьего мироустройства сразу заняла среди других духовных стихов и песен место совсем особое. Письменные версии